Глава 97. Создать позитивный образ семьи в сознании ребенка. Огромное влияние на формирование личности ребенка оказывают процессы, происходящие в семье. И то, какой образ семьи закрепляется в сознании ребенка, во многом определяет его дальнейшую судьбу. Наша задача — создать позитивный образ семьи. Дело в том, что атмосфера во многих семьях оставляет желать лучшего. Конфликты, неуважение, обсуждение за глаза, взаимные претензии, а иногда и деспотизм становятся обычной средой обитания детей. В таких условиях ни о каком образе хорошей семьи не может быть и речи. В этой главе мы будем учиться создавать позитивный образ нашей семьи. Он нам будет нужен для того, чтобы понять, что такое семья для нас самих и что такое хорошая семья для наших близких. Образ семьи — это то, что мы знаем, чувствуем, находясь в семейной системе и взаимодействуя с ее участниками. За годы практики я осознал, что большинство людей никогда не задумывались о том, что же такое семья для них самих и других домочадцев. Знаете ли вы, чем живут ваши близкие? Чего они хотят и на что надеются, находясь внутри вашей семейной системы? Мы не можем поддержать нашего близкого в реализации его успешной жизни, если не знаем, что его делает счастливым, что удовлетворяет. Конечно, мы стараемся делать что-то хорошее для них, но далеко не факт, что им это подходит. Чтобы раз и навсегда решить проблему, я предлагаю вам сделать одну простую, но очень эффективную практику. Сначала сделайте сами, а потом вместе с близкими. Эта практика поможет глубже понять себя, а затем узнать, чем живут дорогие вам люди и как вы можете их поддержать. Вам нужно закрыть глаза. Сделайте глубокий вдох через рот, выдох, еще один глубокий вдох. И пусть дыхание коснется вашего сердца. Представьте, что вы со своей семьей заняты одним общим делом. Вы что-то делаете вместе. Посмотрите, кто именно из членов семьи рядом с вами? Какое время суток? Какая погода? Где именно вы находитесь? Чем каждый занят? Какое у всех настроение и что вы чувствуете? Сделайте глубокий вдох, выдох и откройте глаза. В момент этой короткой медитации вы что-то увидели. Например, вы все вместе чистили и поливали газон, потом делали барбекю, играли в игры, весело общались за общим столом. Или вы могли увидеть, что всей семьей идете в поход, гуляете в лесу или в горах. Каждый увидит что-то свое. Очень важно законспектировать все, что вы увидели и почувствовали в медитации. Запишите это на бумаге ручкой, не на компьютере, не в телефон, именно на бумаге. Это очень важно. Все увиденное вами и есть то, что дает вам ощущение хорошей семьи. Следующий этап практики. Соберите всех членов своей семьи для этого упражнения. Встаньте в круг, возьмитесь за руки, попросите закрыть глаза и предложите каждому представить, что вы всей семьей заняты каким-то одним совместным делом. Не открывая глаз, пусть каждый по очереди, включая вас, расскажет то, что он увидел. Перед визуализацией задавайте четкие вопросы. Первый. Где именно находитесь? Второй. Какое время года? Третий. Какое время суток? Четвертый. Какая погода? Пятый. Кто именно рядом с вами? Шестой. Что вы делаете? Чем именно занимаетесь? Седьмой. Какие испытываете чувства? В этом упражнении подсознание каждого участника выдаст информацию о том, что именно конкретно ему дает ощущение хорошей семьи. Как только вы получили эту важнейшую информацию, запишите ее на бумаге. Теперь у вас есть ключи к тому, чтобы сделать счастливым каждого члена вашей семьи. В чем секрет? Каждый скажет что-то свое. Таким образом, вы узнаете, чем живут ваши близкие, что им дает ощущение принадлежности к семье и ощущение хорошей семьи. Таким образом, у вас будет выписано все то, что есть в подсознании ваших близких, в их внутреннем мире. Появляется замечательный шанс сделать свою семью позитивной и дружной, потому что теперь вы знаете потребности каждого. Как необходимо распорядиться полученной информацией? Задача хорошей семьи — позволить каждому ее члену хотя бы раз в год получить то, что он увидел в своей визуализации. Например, мама увидела, что все во дворе своего дома поливают цветы или собирают яблоки. А вы сейчас живете в квартире, и на дом пока денег нет. Или он еще строится, и непонятно, когда будет завершен. Чтобы обеспечить маму ощущением семейного счастья через ее визуализацию, можно снять дом на неделю или две, и тогда мама получит желаемое и почувствует себя счастливой хозяйкой в окружении своих близких. Папа, например, увидел, что все поехали на рыбалку, собирают дрова, готовят уху. Значит, хотя бы раз в год вся семья едет на рыбалку, чтобы у папы было ощущение хорошей семьи. Дети увидели, что они поехали на море, вся семья едет на море. Так для каждого члена семьи нужно как минимум один раз в год обеспечить то, что он увидел. Получая внутри семьи то, что мы хотим, мы становимся счастливыми. А счастливых детей и воспитывать особо не придется. Они с радостью захотят поддерживать все семейные процессы и каждого члена семьи. Как укрепить семейную поддержку, поговорим в следующих главах.